Он умолял поверить, клялся, уверял, но теперь вызывал этим только гнев. «Куда же мне? Что будет? Я не могу в изолятор! За что же? За что? Не брал я этих денег, не брал!» Выкрикивал он в отчаянии, и метались его глаза по лицам людей, ища хоть сочувствия, но всюду наталкивались на враждебные взгляды. Он был здесь чужой. Вопрос ясен. Петров должен быть исключен из коллектива общим собранием. А потом я сообщу начальнику лагеря и отведу Петрова, — решительно заключил Вагин. «Исключить!» — поддержали остальные. «Вот, Петров, и все. Вопрос твой решен. Скрываться не пытайся, не советую. Да и ребята тут присмотрят за тобой. Эх, Иван, Иван, как обманул ты нас всех! Поверь, мне жаль тебя!» — уже мягко проговорил Вагин. Мысли Петрова уже были далеко. Он видел перед собой злорадные лица Ленчика, Калюхи, Копченого. Предчувствие не обмануло. Это была заранее продуманная расправа. А здорово они все обставили. Он вспомнил угрозу Калюхи. «Будешь грызть землю зубами, не найдется места и под нарами. Чем доказать правоту? Сказать, что деньги дал Копченый? Кто поверит, да и Копченый откажется. Умереть где угодно, но только не под нарами. Жил мерзко, так хоть умереть как следует. Все, пора кончать». Он вспомнил, что в 7 часов начинаются взрывы в карьере. «Дядя Петя», — проговорил он глухо, — «пойдем сразу, чего там тянуть? Сколько сейчас времени?» Вагина удивило решение Петрова. Он посмотрел на него и не узнал. За эти 30 минут парень постарел на 10 лет, сгорбился. Лицо его, бледное и осунувшееся, нервно вздрагивало. Он тяжело дышал. «А что, если действительно провокация?» — мелькнула невольная мысль. Слишком уж естественным было горе парня. «Нет, нет, нужно пойти в лагерь, пускай там разберутся. Больше ошибаться я не имею права», — решил Вагин и посмотрел на часы. 7:30, Иван. Подожди несколько минут, пока я соберусь. Он медленно перекладывал вещи. «Сколько сейчас, дядя Петя?» Снова спросил он, завязывая все в узел. 3:45. «Ну, пошли». Он остановился и обвел всех глазами. «Вы не поверили мне? Не поверили?» Вдруг снова спросил он со слезами на глазах. «Скажите, чем я могу доказать, что не грабил ларька? Хотите, поставлю на карту свою жизнь? Хотите?» Все молча переглядывались. Столько горечи и боли звучало в его голосе. «Не хотите и этому поверить? Ну и не надо!» Он резко махнул рукой и выбежал из палатки. «Постараюсь успокоить его в дороге», — решил Вагин. «Пожалуй, все могли подстроить». Он старался догнать Петрова, но тот шел быстро. Тропинка поворачивала к карьеру. Он посмотрел на часы. Было 7:00. «Сейчас начнутся взрывы», — вспомнил он и решил переждать. «Иван, стой! Сейчас будут взрывать!» — закричал Вагин. Раздались предупредительные свистки. Видно было, как струйки дыма поползли по запалам, и в укрытие побежали взрывники. Петров шел к карьеру. «Иван, с ума сошел! Убьет!» — закричал он. Но Петров, бросив узел, побежал к дымящимся шнурам. Только сейчас понял Вагин, зачем Петров спрашивал время. Он бросился вдогонку, но не успел сделать и нескольких шагов, как метнулись столбы земли, и один за другим загрохотали взрывы. Он видел, как фигура Петрова подпрыгнула и скрылась в клубах желтого дыма и пыли. Когда он подбежал к отвалу, Петров лежал лицом вниз, засыпанный щебенкой. «Иван, Ванюшка, что ты наделал? Что?» — тряс его Вагин, стараясь привести в чувство. Петров очнулся и поднял голову. «Дядя Петя, вы не поверили мне? Как же я надеялся на вас, как верил вам, как верил!» — шептал он побелевшими губами. «Ванюша, я верю тебе, знаю, что ты не виноват,